Осталось только подвесить на новый мундир погон, надеть вычищенные до блеска сапоги и отправиться в путь. Оказалось, что Ришлий позаботился и об этом. Перед гостиницей Ренкейгатора ожидала карета, не слишком роскошная с виду, однако такого дорогого, а главное, удобного внутреннего убранства Ренки видеть еще не доводилось. Да и по камням мостовой, увы, но даже в Маоскане всегда идеально ровной, она ехала словно лодочка по тихому пруду, без привычных скрипов и подпрыгиваний. Все это было весьма многообещающим, как, впрочем, и то, что ехали они несколько дольше, чем следовало, и прибыли отнюдь не в Малый дворец, а в некую загородную резиденцию, весь вид которой навевал мысли о древних родах, столетиями живущих на одном месте, огромных богатствах, накопленных за эти годы, и, конечно же, власти. Власти, перед которой бледнеет и древнее благородство, и любые капиталы, и даже штыки многочисленных полков. Ибо именно эта власть управляет и тем, и другим, и третьим. А вот, собственно, и они, поприветствовал друзей Ришлия, когда вышколенный слуга провел их по роскошно отделанным коридорам в еще более роскошную гостиную. Наши почетные гости. Гостиная, по странной прихоти архитектора, находившаяся в глубине дома и не имевшая окон, освещалась только светильниками в особых хрустальных колпаках, вытягивающих пламя от фитиля вверх и разбивавших его на множество ярких лучиков. Эти светильники освещали лишь пространство вокруг большого круглого стола, так что стены и углы гостиной словно бы скрывались во мраке. Однако паркет, лепнина потолка, мебель, даже не слишком разбирающийся в тариданской роскоши Гатар мгновенно догадался, что все это стоит баснословных денег, и невольно проникся, ну, может, не почтением, но важностью встречи, на которую их пригласили. За столом помимо Ришлия сидели еще двое мужчин и, как это ни странно, одна женщина. Позвольте вам, друзья, представить героев, о которых вы, конечно же, наслышаны, но видите впервые, перешел к формальной части Ришлия. Интересно было наблюдать за ним в этой компании. Нет, всегда буквально лучащийся силой и властностью первый советник короля, верховный жрец и военный министр вовсе не казался сейчас менее важным и значимым. Но он словно бы немного потускнел, попав в компанию людей, явно равных себе по значимости и влиянию. Это вот пока еще первый лейтенант Уринки Дрейка, храбрость и готовность сражаться которого сравнимы лишь со знаниями и мудростью его не менее бесстрашного товарища, также первого лейтенанта Аугатора. Ну а это, показал Ришлий на еще довольно молодого представительного мужчину справа от себя, герцог Урик Маорейка, министр финансов нашего великого королевства и один из столпов, на котором оно держится. Рядом с ним, Ауварик Син, второй советник короля, под чьим неусыпным попечением процветают все университеты нашей страны, а также школы всех видов и направлений и даже ремесленные училища. Еще он приглядывает за тем, как живет и трудится чиновничий люд. Тут он в некотором роде мой конкурент. Самый старый из сидящих за столом мужчин с лицом свирепого людоеда и фигурой ярмарочного борца небрежно кивнул, и блики света пробежались по его блестящей лысине. Ну и наконец, Ришлий преувеличенно почтительно склонил голову перед уже довольно зрелой, но выглядящей еще более чем великолепно дамой. Прекраснейшая и несравненная дама Тира из рода Ауги, первая дама двора. Ну что вы, судари, не стойте там, подходите, садитесь, ведь вы тут, почетные гости. ГМ, усмехнулся Гатар, подходя к столу и опускаясь на указанный ему стул. Тогда почему я чувствую себя главным блюдом? Так вот, значит, ты каков, пришелец из чужих миров. Первое начало дама Тира, с виду похож на обычного человека. Признаться, я ожидала чего-то более экзотичного. До того, как прозвучали эти слова, приятелям пришлось пройти через почти часовую пытку под названием «Званый обед». Высокопоставленные гости наслаждались пищей, беседуя о всяких пустяках, обсуждая дворцовые сплетни и последние театральные постановки. Агатар и особенно Ринки все это время сидели словно на иголках, время от времени пронзаемые оценивающими, холодными и равнодушными, словно скальпель патологоанатома, взглядами. Лишь когда беззвучно скользящие по паркету лакеи убрали тарелки после пятой перемены блюд, заменив их хрустальными бокалами, графинами с вином и соками, а также блюдечками с закусками всех видов, и также незаметно удалились, демонстративно закрыв двери в гостиную и оставив обедающих одних, начался разговор о действительно серьезных делах, и начало его именно первая дама двора. На этой должности дама из рода Ауги управляла всеми делами королевского двора уже больше десятка лет, и хотя ее обязанности в общем-то не выходили дальше обязанностей экономки любого богатого дома, судя по раздававшимся в коридорах дворцов и замков шепоткам, первая дама двора имела власти и влияние куда больше, чем сама королева. В ее воле было допустить или, наоборот, преградить доступ к королю почти любому подданному Таридана, какое бы положение он ни занимал. Исключение составляли лишь чуть больше 10 человек вроде правящих герцогов или ближних советников и министров короля. Но даже они предпочитали не связываться с первой дамой, понимая, что война с ней может обойтись им слишком дорого. Влияние дамы Тиры было поистине безграничным. Ей подчинялась даже дворцовая стража, и, по слухам, именно она назначала полковников и офицеров 11-го мушкетерского полка, обычно квартировавшего именно в столице. С этой женщиной стоило считаться. Увы, развел руками Аугатар, как бы извиняясь за свою заурядную внешность. Я действительно не самый экзотичный представитель своего мира, но в свое оправдание могу сказать лишь, что я чужой для этого мира только на 3/4, а на 1/4. Да-да, прервал Гатара на полуслове Аусин, попутно прожигая его своим людоедским взглядом и словно прикидывая, каков будет на вкус этот на 3/4 чужак. Дедушка, Ришлие уже рассказывал нам эту историю. Звучит, знаете ли, излишне фантастично. Якобы ваш дедушка жил в баснословно древние времена и даже встречался с самим Манаундаком, которого я да и многие другие ученые-мужи до недавнего времени вообще считали выдуманным персонажем. А вот вы, его внук, каким-то неведомым и необъяснимым образом вдруг очутились тут. Можете ли вы предъявить хоть какие-то доказательства в защиту этой вашей истории? Мне казалось, что эта стадия уже давно пройдена, спокойно парировал наезд Гатар. Собственно говоря, я никогда и не навязывался на роль чужака. Скорее уж, меня разоблачили. Гатар слегка поклонился в сторону Ришлии. Действительно, Варик, усмехнулся с противоположного конца стола герцог Умаарейка. Не стоит расспрашивать нашего гостя из другого мира на эту тему. Тем более ты уже достаточно долго испытывал смиренное терпение нашего верховного жреца, задавая ему те же самые вопросы. Едва ли даже тебе придет в голову обвинять Ришлии в доверчивости и склонности к скоропалительным выводам. Так что, полагаю, теоретические споры о существовании иных миров мы можем отложить на какое-нибудь другое время. А сейчас, итак, Аугатар, почему, кстати, у вас нет первого имени? Непорядок. Сейчас перед вами сидят 4, пожалуй, самых могущественных человека не самого маленького в этом мире королевства, не считая, конечно, самого короля, которому все мы праведно служим. Так что вы можете предложить нам и чего хотите получить взамен, службу и знания. После некоторой паузы ответил Аугатар, это все, что я могу предложить вам, а получить, в идеале моя мечта, вернуться домой. Но если это не получится, думаю, мои надежды в этом мире мало чем будут отличаться от надежд любого другого благородного Ау. Достойная жизнь, высокое положение в обществе, семья и прочее. Но хочу вас сразу предупредить, в силу особенностей моей подготовки мои знания скорее обширны, чем глубоки. Меня обучали основам большинства известных в моем мире наук и дали общие представления о методиках, с помощью которых из этих основ можно воспроизвести нечто большее. А вот насчет использования этих знаний, мой опыт и опыт моего мира говорит, что всякое знание подобно сильному лекарству, его надо применять очень осторожно, иначе это может ударить по тебе самому. Да и знание, привнесенное из другого мира, это костыль, который, конечно, поможет передвигаться больному. Но если этот костыль вовремя не отбросить, преодолевая боль и слабость, то можно так и не научиться ходить самостоятельно. Весьма образное сравнение, кивнула головой дама Тира. Однако если откинуть поэтическую образность и перейти к реалиям, что конкретно вы можете нам предложить? Аугатар уже немало сделал такого, что нашим ученым или военным даже в голову не могло прийти, вмешался в разговор Ришлии. Нет, дама Тира сделала рукой властный жест, заставивший мгновенно умолкнуть даже самого военного министра. Из того, что вы мне сказали, пока сей пришелец не сотворил ничего выходящего за рамки нашего понимания, все это мог бы сделать и любой другой ученый или полководец нашего мира при достаточной фантазии и способностях, что нельзя сказать о приспособлениях, с помощью которых можно переговариваться, находясь за 1000 верст друг от друга, или воочию видеть события, происходящие на другом континенте, летать по воздуху и ездить на самодвижущихся повозках, которые, по вашим, Ришлие, словам, существуют в мире этого человека. Не сочтите это за приступ недоверия в стиле. Дама игриво стрельнула глазами в сторону Аусина. Но уж коли Ришлие предлагает разрабатывать политику и стратегию развития всего королевства на основе ваших советов, мы вправе точно знать, чего можно ожидать от вас. Это очень непростой вопрос, ответил Готар, и было видно, что он тщательно подбирает слова. С одной стороны, даже тот факт, что человек прибыл из другого мира, едва ли делает его особо выдающимся. В конце концов, я мог бы оказаться обычным крестьянином, знающим только, как землю пахать. Другое дело, что мой мир намного старше вашего, так что даже простой крестьянин, думаю, смог бы рассказать вам немало нового о земледелии и о многих ремеслах. Все эти механизмы, о которых вы упомянули, насколько я знаю, магии в мире не существует, так что просто щелкнуть пальцами и создать их я не смогу, а воспроизвести их в ваших мастерских. Вся эта техника основана на открытиях и технологиях, которые вашему миру предстоит делать и отрабатывать еще лет 300-400. Сейчас же я подобен человеку, сидящему посреди океана на груди песка и ракушек, от которого требуют построить корабль. Я, конечно, могу вам сделать, ну, допустим, паровоз, довольно простую машину, осуществляющую движение за счет нагрева воды. Но боюсь, это будет не более чем забавной игрушкой, потому что понадобится огромное количество металла, чтобы построить железную дорогу, или каменного угля, если пойти дальше и устанавливать паровые машины на кораблях. Фабрики с паровыми двигателями для вашего мира – это абсолютный пересмотр принципов производства, хаос, обнищание тысяч работников, бродяжничество, бунты. Едва ли Таридану во время войны все это нужно. Возвращаясь к образным сравнениям, это все равно, что посадить новорожденного младенца на боевого коня и пустить скакуна галопом. Последствия сами можете себе представить. Но я как житель более старого мира могу предостеречь вас от ошибок, показать правильные и более короткие тропы как в политике, так и в науке, которые, надеюсь, приведут Таридан к лидерству. Готар сделал паузу, чтобы глотнуть сока из стоящего перед ним бокала, а потом предложил обсудить, насколько все это может быть полезным. Вам, наверное, стоит с адмиралом Ауниша. На обратном пути мы с ним немного пообщались, что позволило ему вытянуть из меня немало информации о развитии флота в моем мире. Полагаю, сейчас он все это осмысливает и по возвращении обязательно представит что-то вроде программы по реформе флота, и потребует на это кучу денег, усмехнулся герцог Алмаарейка. Нечего сказать, удружили вы мне с этим, так что, считайте, я тоже жду от вас предложений, как обеспечить пополнение казны. У вас там еще золото из воздуха или воды делать не научились? Научились, кивнул Готар, но стоит оно намного дороже обычного. А вы что скажете, Аударейка? Устало улыбнувшись, спросил Ришлие. Не обиделись, что вам почти не привелось поучаствовать в беседе? Нет, скорее даже наоборот. Ринки содрогнулся и немедленно почувствовал определенный стыд за то, что во время всего разговора отдуваться за них обоих пришлось фактически одному Готару. Сам бы он меньше всего на свете хотел подвергнуться тому же допросу, что учинили пришельцу первые люди королевства. Под конец беседы, кажется, уже и Готар был не рад тому, что ввязался в эту авантюру, и, возможно, даже подумывал перебежать в Кридан или в Ашаа, к юбконосцам. С него 7 потов сошло, начал заплетаться язык, судя по его осанке, кажется, даже заломило спину от напряжения, а поток въедливых вопросов гостей все не иссякал. Лишь в конце беседы, когда все практически попрощались, дама Тейра соизволила обратить свой взор и на Ринки, заурядного тариданского героя. Аударейка, покатала она его имя на языке. Кем, молодой человек, вам приходится знаменитый генерал Аука Гейрдарейка, двоюродным прадедом? Что ж, происхождение вполне достойное и род уважаемый. Мы с вами даже состоим в родстве. Одна из дочерей генерала вышла замуж за мужчину из рода Ги, из боковой ветви, впрочем, но это не особо и важно. Представить ко двору человека с такой родословной никакой сложности не вызовет. А вот ваш приятель, дама задумалась. Похоже, придется делать упор на его геройство и заслуги перед королевством. И, наверное, герцогу Алмаарейка придется взять его в свою свиту, хотя бы формально. У него там много странных чудаков ошивается, и все знают, что герцог их в обиду не дает. «Нет-нет, успокойтесь, Ришлие, я вовсе не хочу забирать у вас вашего человека, но согласитесь, если представить его ко двору как вашего протеже, все ваши враги сразу станут его врагами. В иных обстоятельствах я бы даже позабавилась, глядя на то, как вы оба будете выкручиваться из подобной ситуации. Но коли уж мы решили сделать Алгатора своим человеком, стоит позаботиться о его безопасности. Впрочем, думаю, мы еще поговорим об этом. Время пока есть». На этом встреча и закончилась. Гости покинули особняк, и Ришлие оказал приятелям высокую честь, пригласив их в свою карету. Тут-то он и завел разговор с Ринки, внимательно поглядывая на устало откинувшегося на спинку сиденья Гатора, которому сегодня и так сильно досталось. «Ну-ну», успокаивающе похлопал Ришлие Ринки по колену. «Все прошло просто прекрасно. Алгатор держался большим молодцом, так что вы оба весьма понравились этим людям. Но расслабляться не стоит, это были лишь смотрины, а впереди еще сватовство, обручение, венчание и долгая счастливая жизнь. Шучу. За армией Аудисгата уже посланы корабли. Вернутся они в столицу, думаю, не раньше, чем недели через три, а возможно, что и через месяц. Тогда, собственно, и состоится официальное чествование победителей, после которого вас, молодые люди, также официально представят королю. Это значит, что вы станете придворными и войдете в совершенно особый круг людей, с которыми надо держаться настороже, ибо они не прощают даже малейших ошибок. Пару дней советую вам хорошенько отдохнуть, потом мои портные займутся вашим гардеробом, он должен в мельчайших деталях соответствовать последней моде. В придворном мире лучше сморозить откровенную глупость, отвечая королю, чем надеть камзол прошлогоднего покроя или подвязать ленту не того цвета. К тому же я пришлю вам учителя, который обучит вас хорошим манерам. В казарме или на поле битвы ваши манеры, возможно, и считаются безупречными, но, чтобы не опозориться при дворе, вам еще многому предстоит научиться. Пожалуй, я помогу вам приобрести особняк в городе. Тут один заблуждающийся человек скоро отправится в далекое и не совсем добровольное путешествие, примерно в те края, откуда вы недавно прибыли. Уверен, он будет просто счастлив продать вам свой дом за весьма умеренную плату, иначе его все равно конфискует казна. Не благодарите, дом вам понадобится и чтобы не выглядеть голодранцами при дворе, и в качестве базы. Уж извините, но о слугах позабочусь тоже я. И естественно, они будут из моих людей, так что я буду в курсе всех событий, что произойдут в вашей резиденции. Это для вашей же пользы. Заранее хочу успокоить, удивить меня чем-либо сложно. Да мне и не слишком-то интересно, сколько девиц пройдет через ваши спальни или сколько и какого вина вы выпьете за обедом. Лишь бы все это не вредило главному делу. Глава 12. Колеса кареты перестали мягко шуршать по укатанному грунту королевского тракта и нервно застучали хоть и по каменной, но крайне неровной мостовой славного города Фааркан. Дружный вздох шести человек нарушил тишину раннего утра. Вот, считай, уже и дома. 5 месяцев столичного безумия остались в прошлом, и теперь можно хотя бы помечтать о тихой спокойной жизни в собственном поместье. Первые недели подготовки к представлению ко двору Ринки и Гатору показались сущим адом, кажется, даже похлеще того, что был на каторге. Нет, конечно, сон на перинах – это не то, что звериное полузабытье на голой земле под куском рогожи, а уж сытные вкусные обеды, что приносили им из соседнего кабака, было даже оскорбительно сравнивать с тюремной баландой на каторжном судне. Да и основная работа, заключающаяся в примерке нарядов и повторении за учителем изящных поклонов, изучение языка жестов, цветов и мушек, постижение науки поведения за столом, танцевальных па и прочей дребедени, вроде сигналов, которые должны подавать окружающим цвета и фасоны одежды, а также драгоценности и украшения, все это жутко утомляло. Даже Гатора, который поначалу выказал немалый энтузиазм и даже пытался объяснять все разученное с точки зрения науки, вести какие-то записи, классификации. Скис он уже под конец первой недели, громко заявив, что все это – бессмысленная трата времени, которое он мог бы провести с куда большей пользой. «Нет, я понимаю», – жаловался он Ринке за бокалом вина. «Знание всей этой дребедени должно сделать нас своими в весьма узком и специфичном обществе придворных. Но, боже мой, какая дикая скука изучать, как низко я должен наклонить голову при встрече с особой, в чьей петлице торчит гвоздичка, и почему дама, в чьем наряде лиловые ленты сочетаются с жемчужным украшением на шее, не прочь переспать с кем угодно, лишь бы это осталось страшной тайной. А как же насчет, это вроде наших мундиров и погон, ехидно передразнил Ренкигатора, однако же полностью разделяя его чувства, но не до такой же степени, возмутился приятель. Я у себя, там, носил одну и ту же форму одинаковой камуфляжной расцветки в течение почти 10 лет. Мне уже обычные синие джинсы подчас экзотикой казались, что в училище, что на срочной, что в спецкомплексе. А тут я, оказывается, не могу появиться в одном и том же наряде два дня подряд, иначе меня загнобят как деревенщину и лоха. И каждый раз, одеваясь, я должен думать о сочетании цветов, украшения и прочей ерунды, а то примут за кого-нибудь не того и либо ославят, либо вызовут на дуэль. Вот этого я вообще не понимаю, кивнул головой Ринки. Двойная серебряная пряжка на туфлях и перо кукушки на шляпе означают, что ты накануне переспал с чужой женой. Да ведь тех, кто такое носит, каждый благородный человек должен вызвать на дуэль и заколоть, как свинью, ибо сказано в законе, узы брака священны. Зачем кому-то подобное демонстрировать? А хохонюшки, печально пробормотал Гатор, остается надеяться, что долго все это не продлится и нам дадут какое-нибудь задание подальше от столицы. Как всякий почтенный купеческий город, Фааркан просыпался с первыми лучами солнца, так что приезд и заселение известных всему королевству героев в лучшую гостиницу города не остались тайной для здешних обывателей, особенно для городской управы и королевских чиновников. Не успели шестеро приятелей толком расположиться в снятых комнатах, как в двери уже постучалась делегация почтенных граждан Фааркана во главе с самим градоначальником, и в воздухе вместе с ароматами безбожно вылитых на себя духов и извлеченных из нафталиновых закромов парадных мундиров ощутимо запахло продолжением светской жизни, но теперь уже на провинциальный манер. И в то же время отказаться было просто невозможно, ибо граждане Фааркана явно считали прославившихся на весь мир героев в какой-то мере своей собственностью, которая по праву давала им повод задирать носы перед жителями всех других, менее достойных городов на всем побережье, да и в королевстве в целом. Ведь как-никак, а часть кораблей той самой эскадры отошла именно от причалов их порта, не говоря уж о том, что те самые торпеды строились на Фаарканской верфи, а те самые гренадеры 6-го полка во главе с самим тогда еще полковником Аудисгатом несколько месяцев находились на постое в Фааркане, набирая пополнение в том числе и в его окрестностях. А два участника той битвы вообще являлись почетными гражданами Фааркана, владевшими собственностью в его окрестностях. Тем более, они были навечно вписаны в историю города целой серией таинственных и небывалых похождений и подвигов. Все это давало каждому горожанину законное право считать себя немного причастным к разгрому Тинда и последовавшему после этого большому походу обратно на родину. Поход этот хоть и не был отмечен особыми военными победами над врагами королевства, однако же сам по себе являлся грандиозным предприятием, явно символизирующим о величии духа всех тариданцев в целом и тариданской армии в частности. Фааркан просто обязан был отметить грандиозное возвращение великих героев не менее грандиозными празднествами, а герои, соответственно, обязаны были благодарно и безропотно все это принять, ибо отвергнуть провинциальное гостеприимство хуже, чем пнуть щенка или нагадить в храме. Пришлось смириться с неизбежным, ограничив рамки фаарканского радушия недели, дольше которой они якобы не могут задержаться в этом городе. Смирившись же, друзья были немедленно взяты в оборот. Примерно так же быстро они были взяты в оборот, когда посланные на юг корабли привезли полки генерала Аудисгата, оговорки да сплетни, давно уже кочующие по столице, внезапно обернулись громом официальных глашатаев, известивших народ королевства Таридан о грандиозной победе, одержанной войсками его величества прямо в сердце вражеской территории. При этом особый упор делался на то, что все задействованные в операции полки вернулись обратно с минимальными потерями, оставив разозленных кредонцев с носом. Официальные донесения генерала, адмирала и полковников об операции, а также военного инженера Аугатара о разрушении вражеских укреплений были напечатаны во всех, то есть в целых двух, газетах, а для тех, кто был слишком беден, чтобы купить газету, увы, но это могли себе позволить лишь достаточно состоятельные люди, издавались соответствующие информационные листки, которые весьма обильно украсили стены домов столицы. Возле каждого из них собирались толпы читателей, толкователей, пояснятелей и спорщиков. Приятели могли по праву гордиться собой, пусть их и не называли в числе отцов победы, Однако имена этой уже и так довольно известной в народе своей доблестью и предприимчивостью парочки героев не раз упоминались в отчетах, причем в самом положительном свете. Потом были торжественный проход победителей через город, построение на площади перед Большим дворцом, торжественный доклад генерала военному министру, потом военного министра, королю, а также речь короля, высказавшего победителям свое монаршее благоволение и милостливо соизволившего распорядиться о достойной награде всем воинам, участвовавшим в походе, и назначении пенсии семьям тех, кто из него не вернулся. По окончании речи короля собравшаяся вокруг толпа выразила свое одобрение монаршей мудрости и щедрости радостным ревом, а солдаты дружно отсалютовали мушкетами с примкнутыми штыками своему монарху и толпе, вызвав еще более восторженный рев. Когда рев стих, военный министр, на время переквалифицировавшийся в верховного жреца, провел молитвенную службу и, принеся в жертву богам хлеб и вино, осветил особый свиток с описанием сего великого подвига и провозгласил, что свиток этот отныне будет храниться в главном храме предков, дабы слава о разгроме Тиндой походе героической армии домой жила в веках. На следующий день все старшие офицеры чином не ниже майора, в круг которых затесалась и парочка первых лейтенантов, были приглашены на прием к королю. Ринки впервые смог увидеть его столь близко. Он прошел мимо буквально на расстоянии вытянутой руки, и, несмотря на восторг, переполнявший душу, Ринки еле удержался, чтобы не потрогать того, кто олицетворял собой все величие и силу славного королевства Таридан. И если бы потом Ринки спросили, был ли король стар или молод, высок или низок, красив или уродлив, к своему стыду, он бы, наверное, ничего не смог ответить, ведь это был король, тот самый, с чьим именем на устах солдаты бросаются в бой, ради которого терпит лишения и тяготы походов и мирной жизни. Король, почитать которого словно некое божество мальчишку из обедневшего рода благородных Ау учили едва ли не с младенчества. А вот Алгатар был лишен какого-то особого пиетета по отношению к монаршим особам, и поэтому он увидел перед собой уже довольно немолодого человека с обрюзгшим лицом и какими-то устало равнодушными глазами. Король проходил мимо строя восторженно пялищихся на него вояк, говорил какие-то дежурные фразы, поздравлял, отпускал комплименты, но при этом словно был мыслями где-то очень далеко отсюда, и лишь встретившись с заинтересованным взглядом некоего дерзкого первого лейтенанта, король даже немного вздрогнул, вгляделся попристальнее в глаза наглеца, задумался, словно бы что-то вспоминая, потом понятливо кивнул и пошел дальше, поздравлять, говорить дежурные фразы и отпускать комплименты. А он не так-то прост, пронеслось в голове у Гатара, и вовсе не рохля, каким кажется на первый взгляд. Затем состоялся не то бал, не то банкет, все ходили по большой зале с бокалами вина в руках и крохотными тарелочками с закусками, играла музыка, но никто почему-то не танцевал. Многочисленные придворные, чувствовавшие себя тут явно как дома, пялились на застенчиво жмущихся по углам вояк и опускали комментарии по их поводу. Впрочем, грань приличия никто не переходил, все старались быть очень милыми и вежливыми, но Ринки вдруг вновь почувствовал себя порученцем полковника Аудисгата, мальчишкой, которого штабные офицеры гоняют за вином, а то и заставляют подметать полы в штабе. «Ну-ну, юноша», вдруг раздался откуда-то сбоку знакомый голос, «не стоит так хмурить брови и яростно цепляться за шпагу, вы больше не на войне, извините, дама Тира, что не заметил вас». Обернувшись, Ринки отвесил не самый ловкий поклон, вероятно, сияние вашей красоты затмило мой взор, неплохо, молодой человек, для начала», улыбнулась дама Тира, и впрямь выглядевшая сейчас настолько ослепительно, что на ее фоне терялись даже юные фрейлины, толпящиеся за ее спиной. Только в следующий раз, отпуская комплимент даме, не стоит стоять с таким видом, будто вы боитесь, что она вас покусает. Мы тут не столько зубастые, сколько языкастые, и наши уколы шпагой не отразить. Кстати, Аударыка, на вас чудесный мундир, однако шпага выглядит бедновато. Есть какие-то особые причины, почему вы сейчас взяли ее с собой? Дама Тира, моя шпага и впрямь смотрится бедновато, но она дороже многих других клинков в этом зале. Это достойнейшее оружие работы алитских мастеров с рукоятью, отделанной шкурой черного катрана. Она досталась мне. Следующие минут 10 Ринки рассказывал историю о том, как ему досталась его знаменитая шпага, в процессе чего несколько расслабился и почти перестал пугаться грозной дамы Тира из рода Ауги, первой дамы королевского двора, и стесняться ее свиты. А боги, стыдливо потупив глазки, нежно прощебетала одна из девушек из свиты первой дамы. «Это же просто роман какой-то. Темная ночь, разбойники, благородная дева в опасности и храбрый ау, бесстрашно бросающийся ей на помощь». Фрейлина как бы невзначай провела пальчиком от лиловых лент, вплетенных в волосы, вдоль длинной шеи к жемчужному ожерелью, почти утопающему где-то в глубинах отнюдь немаленького декольте. От этого Ринки почему-то бросила в жар. «Очень романтично, не правда ли?» — вновь прощебетала она, весьма бесстыдно стреляя глазками. «И тем не менее вся эта история, чистая правда», — веско вставила дама Тейра и, усмехнувшись, добавила. «Так значит, это ты, дружок, мне тогда подгадил, испортив великолепную интригу? Ладно, я не в обиде. С моей стороны было бы нехорошо затаить злобу на столь великого героя из-за такой мелочи. Кстати, как бы спохватилась дама Тейра, позвольте, юные прелестницы, представить вам благородного Ауринки Дрейка, известного героя и моего дальнего родственника. А это...» Далее дама с весьма важным видом перечислила всех прелестниц поименно, как бы давая понять, что это не просто дань вежливости, а ритуал вхождения в придворный мир. В ответ Ринки каждый раз отвешивал церемонный поклон, очень надеясь, что не перепутал угол наклона головы и время удержания подбородка в нижней точке, ведь придворные поклоны – это целая наука. Потом первая дама добавила, вновь переходя на прежний веселый тон: «А теперь, брысь отсюда, негодницы, мне надо перекинуться с племянничком парой слов». «Ну вот, дружок», – сказала она, – когда девицы стремительно разбежались по залу, «сейчас эти свиристелки разнесут всем весть, что ты мой родственник, которому я оказываю покровительство. А значит, очень многие из здешней публики станут искать твоего общества, чтобы выразить безграничное восхищение твоим подвигом, поздравить с будущими наградами и набиться в друзья. Льстить будут безбожно, при этом старательно выискивая в тебе слабые стороны и присматриваясь, куда бы можно воткнуть нож. Впрочем, это будет всякая мелкота, на которую не стоит обращать внимания. По-настоящему опасные хищники торопиться не станут. Они сначала к тебе хорошенько присмотрятся, прикидывая, как оторвать самые вкусные куски, и только потом попытаются сожрать. Но проколоться можно и с этой мелочевкой, а можно и потренироваться на них, отработав навыки светской жизни. Так что встряхнись и не веди себя как единственный пень посреди пустыни. На пустые комплименты не поддаваться, слабости не показывать. Будь мил, льстив и коварен, это оценит. Друзей не заводи, я потом скажу, с кем тебе можно дружить. Никому никаких твердых обещаний не давай. Приглашения не принимай, отговаривайся службой. Не вздумай хамить, тут это почитается за слабость. Вызывать на дуэль тоже нельзя. Ну разве что кто-то посмеет пнуть тебя по заду или грубо отзовется о твоей матери. В поединке ты, возможно, и победишь, но прослывешь никчемным дураком, способным только шпагой махать. А тут ценится несколько иное. В общем, сумеешь быть подлее этих подлецов, считай, что выиграл первое сражение. Да, с этой стервой Марии к не вздумай спать. Говорят, она недавно кувыркалась в постели с... Короче, не важно. Важно, что, скорее всего, после ночи с ней лечиться придется не один месяц. Вообще приглашение отдам пока тоже не принимай. Я потом сама скажу, с кем тебе можно спать. И не вздумай меня ослушаться, племянничек. Да, первые шаги по дворцовому паркету были тяжелы. Впрочем, не намного легче было выдержать натиск провинциального гостеприимства. Если во дворцах приходилось все время опасаться, что тебя походя втопчут в грязь или выставят посмешищем, в высшем обществе Фааркана с такой же осторожностью приходилось просчитывать каждый шаг, дабы невзначай кого-нибудь не обидеть, не показать себя зазнайками и снобами, но в то же время соблюсти некие границы, не допуская фамильярности и панибратства. В конце концов, многие из этих купцов и чиновников помнили Ринки и Гатара еще простыми сержантами и даже платили им деньги за услуги подчас не совсем законного толка. А ведь приятелям тут еще предстояло жить и жить, а главное – работать. Следовательно, необходимо было сразу создать о себе правильное впечатление. Так что посещение запланированных провинциальной элитой мероприятий было не столько удовольствием, сколько необходимой работой. Набивать брюхо едой, поднимать бокалы, произносить прочувственные речи самим и слушать многочисленные ответные перлы провинциального красноречия с серьезным и торжественным видом, что очень ценится деревенскими ораторами. И, конечно же, прямой обязанностью Ринки и Гатара было развлекать местных дам и девиц танцами, дворцовыми сплетнями и рассказами о новинках столичной моды. Ибо, как понял даже Ринки, Дамы, это страшная сила. Они вроде бы ничего не решают сами, отдав эту привилегию мужьям и отцам, но зато создают такую атмосферу, в которой окончательное решение может быть только однозначным и созвучным с их представлениями о правильном, благородном и честном. Однако, Адивия, вы и сами виноваты, с улыбкой парировал Готар. Почему мы не были удостоены высокой чести видеть вас ну хотя бы на вчерашнем балу в доме городского головы, да и на других балах, банкетах и приемах? Неужто дом Ваксы настолько ослаб, что вам не прислали соответствующих приглашений? Вот еще, фыркнула в ответ дерзкая девица. Дом Ваксы сейчас силен как никогда, хотя вынуждена признать, что это не только моя заслуга. Некие силы. Адивия лукаво стрельнула глазами куда-то к потолку, весьма благоволят моему торговому дому как при распределении выгодных заказов, так и в преодолении бюрократических препон. Потому-то мне хватает дел помимо того, чтобы прыгать да трясти задом на танцульках, болтать с местными дурочками, обсуждая кавалеров, или строить глазки престарелым ловеласам и их балбесам сыновьям. Так что, получив от вас записку, я не бросилась отлавливать вашу парочку в круговороте светской жизни, а послушно уселась ждать. Итак, если все бумаги готовы, мы можем подписать их хоть сейчас, и верфь снова станет полностью вышей, спокойно ответил Готар. Смотрите, я даже специальную печать захватил, чтобы все было настолько официально, насколько это вообще возможно. Ну так извольте. Адивия Ваксой немедленно подсунула Готару и Ринке папку с бумагами, которую явно держала под рукой, на каждой страничке. А пошлину в казну я, так уж и быть, сама заплачу. Не стоит, улыбнулся Готар, берясь за перо и ставя замысловатый росчерк на поданной бумаге, а затем удостоверяя его оттиском печати. По высокой королевской милости мы освобождены от всех налогов и всех видов пошлин и сборов. Такая вот нам дана привилегия, о чем и свидетельствует сия печать. Ринке. Ринке молча взял перо и также поставил на всех подсунутых ему листках свою подпись, старательно прописывая полное имя и титул, после чего скрепил подпись схожей печатью. Хаем. Удивленно вскинула брови Адивия Ваксы, заглянув в полученные листы и рассмотрев печати. Военный вождь берега. Давненько я не слышала этого титула, вернее, никогда не слышала, только читала о том, что когда-то были такие. Но разве Варосик II не упразднил подобные титулы? Угу, весело кивнул Лаугатар. Причем чаще всего упразднял вместе с их носителями и всеми ближайшими родственниками носителей, верными слугами, солдатами и случайно подвернувшимися под руку посторонними людьми. Но вот нынешний король, да славится в веках его имя, счел нужным возродить старую добрую традицию в виде исключения. И так получилось, что оба эти исключения в данный момент сидят перед вами.